Глава 21. Мне снова снилась деревня. Тот же холм и тот же вид. Но теперь я осознавала, что это всего лишь сон, а реальность хуже ада. Мой лис, который был со мной всегда, пусть и бестелесно, наконец нашел меня наяву. Но мы так мало успели провести времени вместе. И все по моей вине. Я погубила его. Мои рыдания заглушали все остальные звуки. Слезы лились, не переставая. Я проклинала себя за безрассудство. Защитила лисенка, подведя к смерти своего друга. Глупая? Нет, я не глупая. Я наивная, тупая курица. Просыпайся. Я слышу периодически далекий голос своего лиса, но не отзываюсь. Просыпайся. Не отзываюсь, так как знаю, что он погиб. Просыпайся. Так хотелось вновь поверить ему, но страх не отпускал, а потом я просто открыла глаза в жестокой реальности. Я лежала в темной пещере. Вокруг каменные стены и валуны. Сбоку меня грели два щенка, свернутые в клубок, лисенок и волчонок, а спину грела соломенная прослойка. Посмотрев в сторону света, я увидела мужчину, сидящего у костра и подкидывающего новые дрова. Сердце понеслось в бешеный скач. Кто он? Всадник? Разбойник? Мысли застопорились, когда в пещеру вошел волк, неся в зубах зайца. Он спокойно положил его рядом с этим человеком, а значит, либо не боится его, либо... Я теряюсь в догадках, пытаясь понять, что происходит. Этот мужчина мог быть как другом, так и врагом. Внутри меня нарастало напряжение, и я не знала, как реагировать. Лисенок и волчонок, казалось, чувствовали мое беспокойство, прижимаясь ближе. Я знала, что должна быть осторожной, но любопытство заставляло меня вглядываться в спину незнакомца. Стоило только пошевелиться, как на меня посмотрели глубокие темные глаза. Этот мужчина был красив, мужественен. Белые волосы длиной ниже плеч отливали блеском огня. Широкая спина, длинные ноги. Эталон. «Ты проснулась? Ну, наконец-то! Не делай так больше!» – произнес он. И я заметила раны на его теле. Рука была перемотана, как и левая нога. Он хромал, но все же приблизился ко мне и начал гладить меня по волосам. Сердце пустилось вскачь по новому кругу, но с другим ритмом. Теперь в нем было что-то большее, чем просто страх. «Кто вы?» – спросила я, и мой голос прозвучал, как у прокуренной старухи, хриплый и неуверенный. «Не узнаешь? И даже голос?» – ухмыльнулся этот образец мужской красоты с фирменным прищуром. И меня осенило. «Лис? Но как? Ты же лис, и ты упал!» «Ну, здравствуй, Марика. Вот мы и встретились. Как упал, так и поднялся. Не волнуйся. И да, я тот самый лис». «Зверолюд? Но как? Откуда? Почему?» Вопросы сыпались из меня, словно я пыталась понять, как этот человек оказался здесь, в этой пещере, рядом со мной. «Тише, не спеши. Сначала надо привести себя в порядок, поесть и попить. Разговоры никуда не убегут. Там за валуном туннель ведет в грот. Вода теплая из источников. Как закончишь, возвращайся. Я пока займусь ужином», — сказал он и встал, отойдя к костру. Я осталась одна с мыслями, пытаясь осмыслить происходящее. «Лис? Это он! Лис из моего сна! Лис, что вез меня на спине! Лис, что пожертвовал собой ради меня! Живой! В теле человека!» Я как зомби дошла до указанного места и замерла от восхищения. Бассейн с водой, над которой простирался пар, светился голубым светом, отражаясь от стен, покрытых мхом. Безумная красота. В моем мире такое место давно бы загадили туристы, оставив после себя мусор и шум. А здесь? Она проживет еще долгие века, укрытая от глаз любопытных. Я подошла ближе, и теплый пар обнял меня, словно приглашая войти в эту идиллию. Вода манила, обещая забыть тревоги и страхи. Я опустила руки в теплую воду, ощущая, как напряжение покидает тело. В этот момент я поняла, что нахожусь не просто в красивом месте, а в настоящем убежище, где время останавливается и где можно, наконец, просто быть. Стянув с себя всю одежду, я погрузилась в воду, температура которой была как парное молоко. Глубина бассейна казалась огромной, но по краям были валуны, на которые можно было сесть и полностью находиться в тепле водной стихии. Мне было так хорошо, будто все печали и испытания остались позади. Все закончилось. Я могла расслабиться и наслаждаться этим моментом, забыв о заботах и тревогах. Вода окутывала меня, словно мягкое одеяло, а пар поднимался вверх, создавая завесу, в которой я могла скрыться от всего мира. Я закрыла глаза и позволила себе просто быть, ощущая, как тепло проникает в каждую клеточку моего тела. В итоге я потеряла счет времени, погружаясь в это умиротворение, где не было ни лиса, ни вопросов, ни прошлого. Только я и эта удивительная волшебная вода. «С тобой все хорошо?» Нарушил мое единение с этим местом голос, и я аж подпрыгнула от неожиданности. «Нельзя же так пугать! Я сейчас!» ответила, пытаясь вернуть себе спокойствие. «Хорошо, а то ты долго, я начал волноваться», произнес он с легкой ноткой беспокойства в голосе. «Лис?» – спросила я, все еще не веря, что кто-то мог прервать этот момент. «Я Маркус, приятно познакомиться», – сказал он, и на его лице появилась эта ухмылочка, которая одновременно была игривой и загадочной. «Маркус, прости, что беспокою такой просьбой, но ты не мог бы мне принести чистую простынь из мешков, если есть, конечно», – сказала я, стараясь не нарушить атмосферу, которую создала вода и спокойствие. «Я принесу даже лучше. Тут был тайник на этот случай. Сама же видишь, я одет, как полагается», — ответил он с ухмылкой. «Ты сам сказал, что вопросы потом. Да и неудобно говорить через камень», — заметила я. «Сейчас все принесу». Когда он вернулся, то положил сверток на камень у входа и вышел. Это дало мне возможность выбраться на сушу и одеться. Платье оказалось простым, но теплым и чистым, с легким запахом трав. «Удивительно», — подумала я. Неужели тайник был волшебным? Однако, как только я вышла к огню, мой желудок громко напомнил о себе. Аромат жареного мяса витал по всей пещере, и, не раздумывая, я накинулась на протянутую ногу, словно дикий зверь. Вкус был невероятным, и я с жадностью уплетала еду, забыв о времени и месте. Утолив голод, я не заметила, как уснула. Когда я открыла глаза, то обнаружила, что лежу в обнимку с Маркусом. Его тепло и спокойствие окутали меня, и в этот момент мне стало ясно, что это неожиданное взаимодействие стало началом чего-то важного. Пытаясь выбраться из крепких объятий, я невольно разбудила мужчину. «Ты знала, что пускаешь слюни, когда спишь?» – произнес он с игривой улыбкой. «Что?» – машинально вытирая рукавом рот, спросила я, пытаясь осознать, что происходит. «Шучу. Доброе утро!» – сказал он, смеясь. «Доброе!» ответила я, все еще немного смущенная. «Время вопросов и ответов, надеюсь, настало?» «Неугомонная», — с улыбкой заметил он. «Хорошо, давай я начну, а ты потом спросишь, что именно требуется для уточнения, хорошо?» «Как скажешь. Только скажи сначала, ты местный бог?» — спросила я, не удержавшись от искреннего интереса. «Что? Ха, глупо, нет, конечно. Но мы же договорились, вопросы потом». «Ладно», — ответил он, все еще смеясь. «Угу», — кивнула я, понимая, что это только начало нашего разговора. Внутри меня закипали вопросы, но я решила дать ему возможность рассказать о себе. Интрига и загадка, окружающие Маркуса, манили меня, и я была готова узнать больше о том, кто он на самом деле. «Значит, слушай», — начал он. Его голос стал серьезным. «Я не бог. Здесь нет никаких лисьих богов. Просто раз в 100 лет рождается ребенок моего племени, обладающий силами и возможностями защитить свои земли. Но все изменилось с войной с людьми. Они прознали о темной магии и заточили нас в обличиях своих вторых сущностей, тем самым нарушив законы магии этого мира. А мировой порядок – это вещь хрупкая. Начались катаклизмы, магия начала уходить». Он замолчал, словно собираясь с мыслями, а я с замиранием сердца слушала его. «Мои собратья, те, кто ощущал себя человеком, ушли в некое забвение. Те, кто смирился, стали зверями. Мы ждали момента, когда весы пошатнутся. И вот пришла ты». Я почувствовала, как его слова проникают в меня, и с каждой секундой мне становилось все интереснее и страшнее. «Я был последним одаренным до того, как меня заперли в обличии лиса. Я пробыл в забвении все это время, пока в один момент не почувствовал тебя. Все мое существо потянулось к тебе навстречу, но сначала только во снах. А потом я устал ждать и пошел к тебе навстречу, что чуть не привело к трагедии. Меня поймали люди. Но вмешалось провидение, и ты сама меня нашла. Освободила. Теперь мы вместе, и все будет хорошо». Я смотрела на него, не в силах отвести взгляд. Его слова были полны надежды и одновременно тяжести. Это было больше, чем просто признание. Это было откровение о его судьбе и о том, как наши пути пересеклись. Но он продолжал молчать, и я не выдержала. «И это все?» — спросила я, пытаясь осознать всю информацию, которую он только что выложил. «Спрашивай, что тебе еще интересно?» — ответил он. Его голос стал более легким, как будто он был готов делиться еще. «Кто тогда Лисий Бог?» — поинтересовалась я, не удержавшись от вопроса. Он усмехнулся, и я заметила, как его глаза заблестели. «Ну, вроде как я», — сказал он с легкой иронией. «Но я не бог, просто был в плену второго облика. Теперь с ростом Рады, точнее, с развитием ее способностей, мои будут меня покидать, пока я не стану обычным лисом». Я задумалась над его словами. Получается, он не только несет в себе магию, но и саму суть своего народа, и в то же время он был уязвим, как и все мы. «Что значит, ты станешь обычным лисом?» — спросила я, стараясь понять, что это может значить для него. «Двуликим, без магических способностей. А что, разочарована?» «Да я вообще не думала об этом. И когда это произойдет?» — спросила я, пытаясь понять, сколько времени у нас осталось. «Когда Рада войдет в возраст занять место вожака, в 30 лет», — ответил он, и его голос был полон уверенности. «А до этого?» — продолжала я, не в силах оторваться от мысли о будущем. «Будет расти, играть, учиться. Что еще делают дети?» — сказал он с легкой улыбкой. «Она уже рассуждает не как ребенок», — заметила я. Беспокойство вновь охватило меня. «Ничего, пройдет, если уже не прошло. Такие всплески бывают в экстренных случаях», — успокоил он, словно зная, о чем я думаю. «То есть я... Какая же я тварь?» — сказала я, схватившись за голову. «Моя кроха, что же я наделала?» «Не переживай, все будет хорошо, слышишь? Завтра вы встретитесь. Еще успеешь ей надоесть», — произнес он, обнимая меня и гладя по спине, словно я была хрупким стеклом. Я почувствовала, как его слова проникают в меня, и, наконец, поверила. Конечно, вопросов было еще куча, но сейчас это уже не имело значения. Я просто могла спокойно дышать, сидя в его крепких и надежных объятиях. А потом, как будто меня клюнул петух, я вдруг вспомнила. «А что значит «я твоя»?»